Глава 7. Граница жаркой пустыни. Пока леди Айлин комфортно сидела в арбе, удобно расположившись на подушках, меня, как какой-то баул с ненужными вещами, трясли на спине одногорба животом вниз, связанная в неудобной позе, да еще и на огромной скорости, я глотала песок и проклинала все на свете. От единственного родственничка до всех вместе взятых работорговцев и любителей интимных утех. Казалось, этой поездки ни конца, ни края нет. Я настолько выдохлась, что на сопротивление не осталось никаких сил. Голова болела настолько, что грозилось лопнуть от обилия прилившей к ней крови. Болтаться вниз головой еще то удовольствие. Мне было по-настоящему страшно, но сдаться на милость этому страху я категорически была не согласна, поэтому держалась из последних сил, лихорадочно размышляя. «Ничего, Криста! Конечно, сейчас бежать в открытую, да еще и в бескрайнюю пустыню не вариант. Умереть от обезвоживания так же плохо, как быть рабыней одного из этих лордов-извращенцев. Я вообще умирать не планирую. Я жить хочу. А чтобы жить, нужно все тщательно обдумать. Например, если бежать, то куда? Эта старая драконица упомянула Лосен. Значит, она из самой столицы Негреша приперлась за мной. Так сказать, работает во славу столичных утех, разбавляя холодный быт ледяных драконов жаркими объятиями своих невольниц. Что, кстати, само по себе уже преступление. Я невольниц имею в виду, ведь в Дарийской империи рабство запрещено законом парламента и монарха, который каждые 150 лет переизбирается масштабным состязанием. Кажется, драконы называют его «Великие игры». И кажется, именно в этом году запланировано сие мероприятие, потому как в прошлый раз именно генерал Сагай, больше других своих побратимов, положил соперников на арене. Император Алдел, которого по летописям современной истории избрал источник, еще 150 лет назад поклялся провести следующие «Великие игры», в Негреше в знак своего уважения генералу Сагаю и к его силе. Но о чем это я? Сейчас не время вспоминать лекции Мадира Лерона. Главное в другом. Нельзя позволить увести себя в Лосен. На землях ледяных драконов дарки не живут ввиду слишком холодного климата. В Негреше, как и в самом Лосене, мне не затеряться. Конечно, все может изменить будущее мероприятие, которое уже однозначно готовят в провинции ледяных, но рисковать слишком опасно. Поэтому надо постараться улизнуть сразу на границе. Она отделяет Сарис от плодородных земель Грейджа и Кишайна. Именно там надо брать ноги в руки и давать дёру. На очередной кочке я подпрыгнула и ощутимо ударилась в который раз животом на горб пустынного зверя, которого имперцы почему-то называют драмадером. Стон сорвался с губ. Тот самый Бериан, который раздавал приказы для отправления и, собственно, взялся нести за меня ответственность, закинув на своего одногорба, скрипнул зубами. «Человечки!» Презрительно сплюнул дракон, рывком приподнимая меня и сажая на задницу, спиной к себе. «Слабые, глупые, только и годитесь, чтобы...» Бериан резко оборвал себя и пятками ударил одногорба по крупу, завидев, как рука Элин отодвинула вуаль от окошка арбы. «Берри, давай ее сюда!» Сладко пропела драконица, рассчитывая, что ее жест будет воспринят со всей благодарностью со стороны девицы, измотанной трехчасовой поездкой, да еще и головой вниз. Я расскажу нашей очаровательной Кристи о новой жизни, которая ее ждет. Бэриан усмехнулся, выразительно зыркнув, а потом одной рукой меня, как того котенка, схватил за шиворот и впихнул прямо в окно арбы, не останавливаясь ни на миг. Испуганно вскрикнув, я упала на подушки, но быстро села и поправила задравшиеся до колен шаровары, при этом густо краснея. «Не бойся, солнце!» Миролюбиво пропела леди Айлин, пока ее наемники громко смеялись там, на просторных песках Сариса. Драконица протянула бурдюк с водой. «Выпей! Совсем тебя извела эта поездка!» Дамочка сочувствующе улыбнулась, но ее глаза продолжили морозить меня своим холодом. «Тварь! Решила в добрую старушку поиграть? Голову мне задурить! Не любит строптивых? Поэтому взялась настраивать мосты, которые будут работать только в одну сторону?» «Пей! Это вода! Я совсем забыла, что ты обычная девочка!» Так потрясающе лживо это особо заменило недавнее человечка и ширпотреб, что я даже не нашлась, что ответить. Молча взяла протянутый бурдюк и сделала несколько больших глотков. «Итак», — пошла в наступление дамочка. «Меня зовут леди Айлин Хассагай». «Ох, ну просто прекрасно! Она еще и из рода нынешнего генерала!» «Конечно, дальняя ветвь, но разве можно марать себя продажей живых людей, будучи в роду наместника? Его светлость за такое по головке не погладит, поэтому тут два варианта. Либо он в курсе поступков своей родственницы, либо ни сном, ни духом. И если мы имеем дело со вторым вариантом, то процент выжить в Лосоне повышается. Я покровительница одного из домов у тех Велмы, которая когда-то решила расширить территорию своего бизнеса и замахнулась на столицу не только оазисов Сариса, но и Дарийской империи. Меня долго уговаривать не пришлось, чем смотреть, как девочки прямо на улице пытаются заработать себе и своей семье на хлеб. Я предпочла поучаствовать в том, чтобы создать все условия для избранного им труда. «Ну, ясно. Благодетельница сраная. Мало того, что согнала девочек в свой вертеп, так еще и процент с них берет за угол и еду. Избави нас сиедины от таких благодетельниц!» Слушая драконицу, которая мое молчание восприняла за интерес благодатного слушателя, приходила в тихий ужас, стараясь не показать мимикой своего внутреннего раздрая. Оказывается, когда леди Айлин назвала меня последней из коллекции «Дам полусвета», она не смеялась, в прямом смысле имея в виду то, что сказала. Дело в том, что изюминкой дома у тех леди Айлин было то, что девушки, работающие в нем, изображали из себя придворных драконец, очень точно походя на них внешне. Действительно, какому извращенцу не захочется поиметь саму императрицу или жену канцлера, или идалию генерала Кишайна, так как это невозможно с моральной точки зрения из буквы закона? Эта мадам решила вопрос вот таким вот способом – найти девицы и устроить игрища за закрытыми дверьми борделя. В общем, я сидела и ужасалась фантазиям и креативности Айлин Хассагай, с восторгом расписывающей мое будущее. «Ты безумно похожа на леди Роуз. Это нынешняя фаворитка его светлости. Клиенты нашего столичного заведения давно интересовались, когда же ее типаж окажется в широком доступе. И вот, пожалуйста, Велма просто молодец! Отреагировала на спрос очень вовремя, пока он не успел упасть. Если будешь дружелюбный и покладистый, как Роуз, поклонников у тебя появится море. В шелках купаться будешь. Только знай свое дело, да ножки пошире расставляй. Смотрелась в меня эта мерзавка, пока я пыталась подавить бурю негодования внутри себя. Для полной идентичности нужно будет изменить цвет твоих глаз. Роуз — зеленоглазая драконица. Да и носик чуть-чуть косметическими рунами подправить. Слишком он у тебя вздернут. Когда женщина полностью распланировала мое будущее преображение и деятельность, она хмыкнула, довольная моим молчанием, и разлеглась на подушках, улыбаясь своим мыслям. Я смогла только зажмуриться и размеренно дышать, контролируя каждый вдох, чтобы не взорваться. «Спокойно, Криста!» — повторяла снова и снова, как мантру. «Пусть говорит что угодно, старая дура. Границы не за горами. Еще часа три, и мы окажемся у Великой Стены. А там и до свободы рукой подать. Главное — сбежать раньше, чем мы окажемся на территории ледяных драконов». Привалившись к стене, незаметно для себя задремала. Разбудил меня шум. Когда я открыла глаза, леди Айлин в арбе уже не было, но дверь оставалась плотно закрыта. В окно увидела кирпичную кладку. Схватившись за раму, прильнула к нему. Высокая стена в несколько десятков метров высилась между пустыней Сариса и зеленым массивом полноводного Грейджа. Отрезая пески адамантина от благотворной территории магического источника, к арбе подошел Бериан. «Иди за мной!» Дракон разрезал веревки на руках и ногах и помог мне выбраться наружу. «И без глупостей, не обманывайся. Велма, по сравнению с леди Айлин, добрая матушка. Поэтому советую тебе ее не разочаровывать. На границе стой молча, если не хочешь проблем для себя и для всех, кто там будет». «А я и не собиралась дурить. Если и убегать, то так, чтобы тебя не поймали. Увы, но стражи Империи — это совсем не гарант того, что тебя не выдадут Айлин, как только ты обратишься к ним за помощью. Сбегать надо тогда, когда наемники этой престарелой бабки совсем расслабятся и не будут ожидать от меня безумного поступка. Грейдж большой. Пока мы будем ехать границы Негреша, пройдет не одна неделя. Так я думала, пока мы не прошли пост. И к нам не подъехал мобиль, о которых я только читала в книгах, по развитию магически-технического прогресса.